Глава 13. Они вышли из зала, и Жак предложил: «Давайте ненадолго поднимемся на крышу. У нас там открытое пространство». Джо был поражен, увидев очень красивую зону отдыха. Повсюду цвели цветы, стояли скамейки, а решетчатые стены обеспечивали тень и укрытие. Сверху открывался прекрасный вид на двор и на лес за ним. «Как здесь чудесно!» — воскликнул он, оглядываясь по сторонам. «Спасибо!» — кивнул Жак. «Это место и дворик внизу — весьма популярные места в обеденный перерыв. Также сюда приходят, когда людям хочется провести совещание на воздухе». «Кто бы это ни создал, он проделал славную работу», — похвалил Джо. «Восхитительное ощущение. Вы подумали про дизайнеров?» «Нет, все это сделали сотрудники DLGL», — проговорил Жак. «После работы, по выходным». «Серьезно? И что побуждало их отнимать время у своих семей и хобби, чтобы заниматься подобными делами в свободное время?» «Просто они хотят быть частью чего-то важного, Джо. Это место — их второй дом. Люди, с которыми они работают, — их вторая семья. Если всерьез задуматься, то за вычетом времени на сон, пожалуй, здесь они проводят больше времени, чем дома. Когда даешь хорошим людям возможность заниматься хорошими делами и обеспечиваешь их необходимыми ресурсами, они и делают хорошие дела. Для таких инициатив все необходимое оплачивает компания. А потом люди создают то, что хотят создать. Участвует большинство сотрудников. Не потому, что они обязаны, просто им хочется. И в результате получается великолепный опыт, который сплачивает коллектив, не считая всего прочего. Жак пару мгновений осматривался. «Идемте», — наконец сказал он. «Хочу показать вам остальное».